24 марта. Как будто начинается весна. Какой-то физик рассказывает, сообщал, что если атомные взрывы будут продолжаться с такой же интенсивностью, как это происходит, то вскоре, лет через 150, жизнь должна будет прекратиться. В Японии будто порождаются безрукие и безногие дети.